что-то вышло не так. Я был непонятен тебе и многим другим. Пусть это будет один случайный пустяк. Прости мои слабости, но кто я без них? Прости, опять не вернусь туда. Прости, если я не найду в себе сил. Я постараюсь хотя бы молчать. Прости, если я тебя не простил. Этот прекрасный мир разрушен. Я отпускаю тормоза. Мне скучно, это все, что нужно. Я отправляюсь в никуда. Мне нужно сделать всего один шаг. Прости, если я это сделать не смог. Прости, если что-то вышло не так. Я пропускал за ударом удар. Старался не видеть то, чего лучше не знать. Я чувствую слабость, сегодня я так мало спал. Кто, если не ты, меня сможет так часто прощать? Этот прекрасный мир разрушен.